Трактиры. «Нам трактир дороже всего», — говорит в лесе Аркашка Счастливцев. И для многих москвичей трактир тоже был первой вещью. Он заменял и биржу для коммерсантов, делавших за чашкой тысячные сделки, и столовую для одиноких, и часы отдыха в дружеской беседе для всякого люда, и место деловых свиданий, и разгул для всех от миллионера до босика. Старейшими чисто русскими трактирами в Москве были три трактира – Саратов, Гурина и Егорова. У последнего их было два – один в своем собственном доме в Охотном ряду, а другой в доме миллионера Патрикеева на углу Воскресенской и Театральной площадей. С последним Егорову пришлось расстаться. В 1868 году приказчик Гурина Тестов уговорил Патрикеева, мечтавшего только о славе, отобрать у Егорова трактир и сдать ему. И вот к великой купеческой гордости на стене вновь отделанного роскошного по тому времени дома появилась огромная вывеска с аршинными буквами «Большой Патрикеевский трактир», а внизу скромно «Тестов». Заторговал Тестов, щеголяя русским столом. И купечество, и барство валом валило в новый трактир. Особенно бойко торговля шла с августа, когда помещики со всей России везли детей учиться в Москву, и когда установилась традиция пообедать с детьми у Тестова или в Саратове у Дубровина. После спектакля стояла очередью театральная публика. Слава Тестова забила Гурина и Саратов. В 1876 году купец Корзинкин купил трактир Гурина, сломал его, выстроил огромнейший дом и составил товарищество большой московской гостиницы, отделал в нем роскошные залы и гостиницу сотни великолепных номеров. В 1878 году открылась первая половина гостиницы. Но она не помешала Тестову, прибавившему к своей вывеске герб и надпись «Поставщик высочайшего двора». Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с растягаями и знаменитую гуревскую кашу, которая, кстати сказать, ничего общего с гуринским трактиром не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым. Кроме ряда кабинетов, в трактире были две огромные залы, где на часы обеда или завтрака именитые купцы имели свои столы, которые до известного часа никем не могли быть заняты. Так в левой зале, крайний столик у окна с 4 часов, стоял за миллионером Иваном Васильевичем Чижовым, бритым, толстенным стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел 2 часа и между блюдами дремал. Меню его было таково – порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, 2 тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с 2 растягаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбная, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на 3-е блюдо неизменно сковорода гуревской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя растягай байдаковским пирогом, огромной кулебякой с начинкой в 12 ярусов, где было все, начиная от слоя на лимии печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с 30 минут, уезжал домой спать, чтобы с 8 вечера быть в купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не противоречил. «У меня этих разных фали-жали да фрикасе-курасе не полагается. По-русски едим, зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся». И до преклонных лет в добром здравии дожил этот гурман. Много их бывало у Тестова. Передо мной счет трактира Тестова в 36 рублей с погашенной маркой и распиской в получении денег и подписями. Долматов и Григорович. Число 25 мая. Год не поставлен, но кажется 1897 или 1898. Проездом из Петербурга зашли ко мне мой старый товарищ по сцене Долматов и его друг Григорович, известный инженер-москвич. Мы пошли к Тестову пообедать по-московски. В левой зале нас встречает патриарх Половых, справивший 40-летний юбилей Кузьма Павлович. «Пожалуйста, Владимир Алексеевич, за пастуховский стол». Николай Иванович вчера уехал на Волгу рыбу ловить. Садимся за средний стол, десяток лет занимаемый редактором московского листка Пастуховым. В белоснежной рубахе, с бородой и головой чуть не белее рубахи, замер пред нами в выжидательной позе Кузьма, успевший что-то шепнуть двум подручным мальчуганам Половым. «Ну-с, Кузьма Павлович, мы угощаем знаменитого артиста, сооруди сперва водочки. К закуске, чтобы банки да подносы, а не кот наплакал. Слушаюсь. А теперь сказывай, чем угостишь?» «Балычок получен с Дона, так степным ветерком и пахнет. Манность небесная, а не белорыбка, и корка белужья парная, поросеночек с хреном, селяночку с осетриной, со стерлядкой, растягайчики закрась налимними печенками. А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки а-ля жардиньер, телятина, как снег белая. Лососинка есть живенькая, петербургская. Зеленцы пощерботить прикажете, спаржа как масло». В тот же миг два Половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню. Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шустовская рябиновка и портвейн. Еще двое принесли два окорока. Еще поднос, на нем тыква с огурцами. Жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой, зернистой и блестящей черной паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона. После каждой рюмки тарелочки из-под закуски сменялись новыми. Кузьма резал дымящийся окорок, подручные черпали серебряными ложками зернистую икру и раскладывали по тарелочкам. Розовая семга сменялась янтарным балыком. Трактир Тестова был из тех русских трактиров, которые в XIX столетии были в большой моде, а потому уже стали называться ресторанами. Тогда в центре города был только один ресторан – Славянский базар, а остальные назывались трактиры, потому что главным посетителем был старый русский купец. И каждый из городских трактиров в районе Ильинки и Никольской отличался своими обычаями, своим каким-нибудь особым блюдом и имел своих постоянных посетителей. И во всех этих трактирах прислуживали половые ярославцы в белых рубахах из дорогого голландского полотна, выстиранного до блеска. Белорубашечники, половые, шестерки – их прозвание. Почему шестерки? Потому что служат тузам, королям и дамам, и всякий валет, даже червонный, им приказывает. Объяснил мне старый половой Федотыч и, улыбаясь, добавил: «Ничего, козырная шестерка и туза бьет». Но пока шестерка станет козырной, многое и мытарств надо пройти –